Глава 21. Егор. До китайского варева добираемся только в 2 ночи. Оба голодные и вымотанные, как волки. От усталости не хватает сил погреть еду и одеться. Как были голышом, так посреди кровати и едим. Качественно намятая со всех сторон жрица даже не пытается изобразить гордую и независимую. Алёнушка сама берет палочки, коробку с лапшой и, закатывая глаза от удовольствия, наворачивает острые макаронные деликатесы. Вроде бы ничего особенного. Все остальное она проделывала с таким же наслаждением, но я как пацан залипаю. Облизываю взглядом тонкие пальцы, полную грудь с подпухшими сосками, узкие плечи и породистое лицо. Я никогда не был ценителем женской красоты. Чаще выбирал не по фасаду, а на ощупь, чтобы было за что подержаться и куда вставить. Даже женился, потому что понравилось вставлять, и никто не мотал на тот момент нервы. Лицо и все эти тонкие изгибы были чем-то инопланетным, непригодным для регулярного использования по целевому назначению. Но с Алёнкой член встает только от того, как она держит в ладони грёбаные деревянные палочки. И смешно, оттопырив мизинец, ест обычную китайскую лапшу с какой-то там уткой. Возбуждает до чертиков. Хочется выкинуть нахрен всю эту утварь и самому подставиться под руки. Сунуться к ней целиком, от макушки до пят. Чтобы гладила своими волшебными пальцами, рисовала ими горячие узоры и чесала за ухом. Самое дебильное желание, которое когда-либо испытывал. Ни секси, даже не минет. Стрёмное помутнение рассудка. «Ты на меня так смотришь, словно съесть собрался». Пока думаю, жрица протягивает мне палочки с лапшой, подкармливает. Может, и собрался. В коробке уже дно, а на Южном полюсе полная боевая готовность, как будто год не трахался. Видимо, заметив мой одинокий парус, Алёнка округляет глаза. «Имей в виду, никакого секса». Нервно сглатывает. «Я после прежнего родео не отдышалась, а сейчас еще ужин переварить надо». Она гордо демонстрирует мне упаковку с лапшой и грациозно отползает к спинке кровати. «Да разве ж я садист?» Отставляю свою опустевшую тару на пол и забираю у Алёнки ее полупустую упаковку. Последние 5 минут она уже ничего не ела, тыкала в несчастные макароны 2 палками и изображала полную занятость. «Мы договаривались, никакого насилия!» В голубых глазах мелькает что-то странное. Глупое. Вминая ноющий член в матрас, я раскидываюсь на кровати. «Я же съесть тебя собрался. Какое насилие?» «Во мне сейчас слишком много перца». Алёнка прижимает ладонь к алым губам. «Обожжёшься». «А кто говорил, что я хочу основное блюдо?» Целую эту недогадливую женщину в лодыжку. «Только не говори, что у тебя еще и десерты в запасе». «У меня был лишь натуральный белковый продукт, без ГМО и прочей гадости. Но мы его уже весь извели». Киваю в сторону кучки использованных презервативов. «Тогда что?» Жрица, как веером, взмахивает ресницами, всерьез не понимает. Такая взрослая и не знает, где берутся лучшие десерты. «У меня серьезные вопросы к твоим прежним мужикам». Подняв красивую левую ногу, прокладываю дорожку из поцелуев под коленом. «Их...» — Алёна вздрагивает. «Было не так много». «Понял. Придется и в этом перетрахивать». Веду языком по внутренней стороне бедра, медленно раздвигая влажный фронт работы. «Это совсем не обязательно». Чувствую женские ладони на своей голове. Алёна и не тянет, и не отталкивает. Растерялась, как девочка на первом свидании. «Пиздец, как вкусно ты пахнешь». Мажу носом по чувствительным лепесткам, вдыхаю этот аромат и четко понимаю, что дыра в матрасе мне обеспечена. «Егор, не надо!» Пытается отстраниться моя ванильная жрица. «Поздно. Руками фиксирую ее ноги. Я зверски проголодался». Посылаю воздушный поцелуй и ныряю языком в бархатную влажную глубину. Как выясняется, спустя несколько минут жрица мне досталась упрямая и неизбалованная. Поначалу Алёнка борется с собой, то пытается оттолкнуть мою голову, то закрывает руками глаза. Вылизывать сладкую плоть приходится почти насильно. Не позволяя свести ноги, я приучаю Алёну к своим губам. Шизея от редких стонов, объезжаю языком, как дикую кобылку. Самый необычный кунилингус в моей жизни и самый сладкий. По хребту, словно удары тока, фигачат от редких всхлипов и крупной дрожи. Чокнуться можно с того, как она отзывается и как борется с собой. «Я тебя не отпущу. Доверься». Шепчу своей дикой амазонке и подключаю пальцы. Посасывая набухший клитор, трахаю ее двумя пальцами. Поглаживаю изнутри чувствительное местечко под лобком. И кайфую от нереального аромата этой женщины. Полный звездец. Крыша, ту-ту, вниз без тормозов и страховок. Ни с кем из прежних баб я не боролся за удовольствие. Ни от кого раньше не косил так быстро и мощно. «Да, о, да». Жрица уже не сопротивляется. Сама подается бедрами вперед и слепо хватается пальцами за простыню. «Хорошая девочка, вкусная». Трахаю ее еще быстрее и лежу все старательнее. «Егор». От собственного имени нутро в пружину скручивается. Выучила таки злючка. Запомнила, чего от нее жду. «Давай». Не прекращая работать рукой, смотрю в глаза. «Егор». Моя жрица с безмолвным стоном раскрывает рот и взрывается частой пульсацией. Отрывая бедра от кровати, приподнимается на мостик, падает и смотрит на меня. Шокирована, испугана, как сломанная игрушка, которую внезапно починили.